Приехав туда, он тотчас же приказал сняться с лагеря и, перейдя вброд реку Брадон, держать путь по направлению к Петелии. Прибыв туда поздно ночью, он расположился там лагерем. На рассвете разведчики привели к нему взятого ими в плен римского декуриона, который во главе отряда кавалерии мчался к Крассу. Он был послан из Брундизия Лукулом, войско которого уже прибыло в порт на кораблях, предназначенных для его перевозки. Гонец ехал к претору Сицилии известить его о скором выступлении Лукула в Брундизии для встречи с гладиаторами. Спартак потерял всякую надежду на спасение. Отныне выход был только один — бой с Крассом и победа над ним. Вся судьба дела гладиаторов зависела теперь от исхода этого сражения. Он ушел из Петилии, вернулся к берегам Брадона и, прибыв туда вечером, разбил палатки на расстоянии 1 мили от левого берега и в 8 милях от того места на правом берегу реки, где стоял лагерем накануне, и куда теперь стянулись войска Красса, пришедшие сюда за несколько часов до прибытия Спартака. Ночью Красс перебросил свое войско на левый берег реки и приказал разбить лагерь всего лишь в 2 милях от лагеря гладиаторов. На восходе солнца 4 римские когорты уже принялись было углублять ров вокруг своего лагеря, как вдруг 3 когорты гладиаторов, ходившие в лес за дровами, увидели римлян, занятых работами на укреплениях. Гладиаторы бросили вязанки хвороста и дров, которые несли на спине, и отважно ринулись на римлян. Неожиданное их нападение и крики соратников заставили всех римских солдат, входивших в состав легионов, палатки которых были поблизости, выбежать за вал и броситься на врагов. Гладиаторы же, находившиеся в своем лагере, услыхав звон и лязг оружия, взобрались на вал и, увидев, что их товарищи ведут бой с римлянами, выбежали из лагеря, кинулись на них, и началось жаркое сражение. Спартак в эту минуту свертывал папирус с ответным письмом Валерии. Он запечатал свиток, приложив к воску подаренный ею медальон, который всегда висел у него на шее, передал свиток одному из 3 ее гонцов, стоявших теперь в палатке фракийца в ожидании его распоряжений, и сказал: «Поручаю тебе, всем вам вверяю это письмо к вашей госпоже, которую вы так любите. Мы также любим и тебя», — прервал Спартака гладиатор, приняв от него письмо. — «Благодарю вас, дорогие мои братья», — ответил фракийц и, продолжая разговор, сказал: «Поезжайте уединенными крутыми тропинками, соблюдая величайшую осторожность как ночью, так и днем, и передайте ей это письмо. Если с одним из вас случится какая-либо беда, пусть письмо возьмет другой. Сделайте все зависящее от вас, чтобы оно непременно попало к ней в руки. Теперь ступайте, и да сопутствует вам Боги». Гладиаторы ушли из палатки Спартака, проводив их до самого выхода. Фракийц сказал им на прощание: «Запомните, что выйти из лагеря вам надо через Декуманские ворота». Как раз в этот момент до него донесся лязг оружия, шум завязавшейся схватки, и он поспешил узнать, что случилось. То же самое сделал и Красс, принявший решение в последний раз помериться силами с врагом. Оба полководца приводили свои войска в боевую готовность. Спартак, обходя по фронту свои легионы, обратился к солдатам со следующими словами: «Братья, это сражение решит судьбу всей войны. В тылу у нас Лукул. Он высадился в Брундизи и теперь идет против нас. Помпей угрожает нам с правого фланга. Он уже двинулся в Самний. Перед нами стоит Красс. Сегодня нужно или победить, или умереть. Либо мы уничтожим войско Красса и вслед за этим разобьем Помпея, или же над нами одержат верх, и все мы погибнем, как подобает храбрым воинам, столько раз побеждавшим римлян. Наше дело святое и правое, и оно не погибнет с нашей смертью. На пути к победе нам придется пролить немало крови. Только благодаря самоотверженности и жертвам торжествуют великие идеи. Лучше мужественная и почетная смерть, чем постыдная и позорная жизнь. Погибнув, мы оставим потомкам знамя свободы и равенства, обогренное нашей кровью. Оставим им в наследство месть и победу. Брать ни шагу назад, победить или умереть. Так он говорил. В эту минуту ему подвели его вороного прекрасного нумидийского коня. Шерсть блестела на скакуне, как полированное черное дерево. На этом красавце Спартак ездил больше года и очень любил его. И вот, вынув из ножен меч, он вонзил его в грудь коня, воскликнув: «Сегодня я не нуждаюсь в коне. Если мы победим, я выберу себе любого скакуна среди вражеских коней. А если я буду побежден, то он не понадобится мне ни сегодня, ни когда бы то ни было». Слова и поступок Спартака показали гладиаторам, что этот бой будет последним и решающим. Громкими криками приветствовали они своего вождя, прося его подать сигнал к наступлению. По команде Спартака затрубили трубы и букцины, подавая сигнал к наступлению. Подобно тому, как поток, вздувшись от дождей и снега, бешено мчится с гор, заливая все вокруг, все опрокидывая и унося в своем водовороте, так же и гладиаторы обрушились с неописуемой яростью на римлян, завязав с ними рукопашный бой. Легионы Краса дрогнули под этим страшным напором, заколебались и вынуждены были отступить под непреодолимым ураганом ударов. Спартак бился в первой линии в центре сражения и совершал чудеса отваги и мужества. Каждый удар его меча поражал врагов. Как только Спартак увидел, что вражеские легионы дрогнули и стали отступать, он приказал, чтобы фанфары третьего легиона, в рядах которого он был, протрубили условный знак «Мамилию», означавший, что тот должен немедленно напасть на левый или правый фланг вражеского войска. Услыхав этот сигнал, Мамилий, находившийся в тылу пехоты со своими 8000 конников, пустил их галопом, обогнул левое крыло гладиаторов и, вырвавшись вперед больше, чем на две стадии, развернул свои части и, повернув их вправо, помчался во весь опор, намереваясь ударить римлянам во фланг. Крас внимательно следил за ходом боя, подбадривая поколебавшиеся легионы. Квинтию он дал приказ идти навстречу вражеской коннице. В свою очередь 10 из 15 тысяч римских кавалеристов развернулись с поразительной быстротою, так что Мамилий, намеревавшийся кинуться на правый фланг Краса и застигнуть его врасплох, неожиданно сам наткнулся на неприятельскую кавалерию и вынужден был вступить с нею в кровопролитный бой. В то же время Мумий подвел свои 4 легиона к правому флангу гладиаторов и сходу начал яростную атаку. Граник в ответ на это вывел тотчас же 2 последних, стоявших в резерве легиона, и в свою очередь напал на римлян. Численное превосходство римского войска, насчитывавшего 90 тысяч человек, не могло не сказаться на исходе сражения против 50-тысячной армии гладиаторов. Римские легионы стали было в беспорядке отступать под отчаянным напором гладиаторов, но тогда Крас ввел в бой несколько своих последних резервных легионов и подал знак пришедшим в расстройство частям освободить поле битвы. За четверть часа, быстро расступившись направо и налево, они дали свободный проход новым когортам, которыми командовал сам Красс и трибун Мамерк. С лихорадочной поспешностью они кинулись на Спартака и его гладиаторов, ряды которых несколько расстроились во время преследования отступавших римлян. Еще сильнее и ожесточеннее разгорелся бой в центре, и в это время остальные 5000 римских конников, растянувшись вдоль правого фланга тех 10000, которые бились против 8000 конников Мамилия, обошли его с левого фланга и напали с тыла на конницу доблестно сражавшихся гладиаторов. За короткое время правый фланг конницы гладиаторов был опрокинут и смят. Несмотря на весь опыт и энергию Граника, на невиданное мужество и отвагу его воинов, мумию все же удалось обойти противника. Восставшие уже больше не питали надежды на спасение. Их не воодушевляла больше мечта о победе. Им осталось только одно — дорого продать свою жизнь. Ими руководило теперь только желание мести и решимость людей, доведенных до крайности. Это уже было не сражение, а кровавая бойня, лютая резня. Гладиаторы были почти полностью окружены, но бой длился еще добрых 3 часа. На правом и левом флангах гладиаторы, преследуемые и окруженные, отступили. Только центр, где храбро сражались Спартак и неподалеку от него Арторикс, еще оказывал сопротивление врагу. Увидев, что его одолели, Граник бросился в самую гущу сражения, убил одного трибуна, 2 деканов и 8 или 10 солдат, но весь израненный, пронзенный 20 мечами, истекая кровью, умер как герой, каким он был всю жизнь. Также доблестно пал начальник 9-го легиона, македонянин Эрестон. В центре погиб молодой красивый Теулопик, сражаясь с большой отвагой во главе своего легиона. Разбитая на голову конница видела, как пал, пораженный 10 стрелами, ее доблестный командир Мамилий. Наступил вечер, а сражение все продолжалось. Изнуренные, раненые и истекающие кровью гладиаторы не прекращали сопротивления, но это уже были не мужественные, храбрые люди, а дикие звери. Спартак не отступил ни на шаг. Он пробился вперед с 1000 воинов, окружавших его, клином врезался в ряды 6-го римского легиона, который, хотя и состоял из ветеранов, все же не мог противостоять его натиску и призывал на помощь Красса, сражавшегося неподалеку от того места, где находился фракиец. Трибун Мамерк, за которым следовало множество храбрых ветеранов Мария и Суллы, бросился на Спартака, но был тут же убит им. Сопротивляться фракийцу было невозможно. С быстротой молнии разил его меч, и в несколько минут пали 2 центуриона и 8 или 10 деканов, пытавшихся показать солдатам, как следует отражать врага. Они не могли подать им никакого иного примера, кроме своей собственной гибели. Бок о бок со Спартаком бился нумидиец Висбальд, начальник 11-го легиона, проявляя необычайное мужество и храбрость. Вокруг этих 2 доблестных и могучих людей громоздились 100 истерзанных трупов. Над полем сражения сгущались сумерки, и все же римляне, которые, казалось бы, могли уже считать себя победителями, вынуждены были продолжать бой. Вскоре взошла луна и осветила своими бледными лучами мрачную картину кровавого побоища. Пало свыше 30000 гладиаторов. Вперемешку с ними на обширном поле лежало 18000 римлян. Битва пришла к концу. 15 или 16 тысяч гладиаторов, оставшихся в живых после боя, длившегося 8 часов, усталые и измученные отходили подразделениями, манипулами и как попало в рассыпную, к близлежащим горам и холмам. Только в одном месте все еще кипел яростный бой. Все еще не была утолена жажда крови. Бой происходил в центре поля. Тысяча воинов, окружавших Спартака, следуя его примеру, сражались с такой силой, которой, казалось, никогда не истощиться. «Крас, где ты?» — взывал время от времени Спартак прерывающимся голосом. «Ты обещал вступить в единоборство со мною. Где же ты, Крас?» Уже 2 часа назад Спартак приказал удалить с поля боя Мирцу, проливавшую горькие слезы. Ее пришлось увести силой. Спартак знал, что ему суждено умереть, но ему было бы тяжко присутствовать при гибели сестры, и точно так же не хотелось, чтобы и она стала свидетельницей его смерти. Прошел еще час. Щит Спартака изрешетило градом пущенных в него дротиков. На его глазах пали последние друзья его, дравшиеся рядом с ним, Визбольд и Арторикс, который продолжал биться, хотя все тело его было покрыто ранами, а в грудь вонзилась стрела. Падая, он с несказанной нежностью крикнул своему другу: «Спартак, в Элисии увижу тебя среди...» Спартак дрался один против 700 врагов, сомкнувшихся вокруг него живым кольцом, покрытые ранами. Он стоял посреди сотен трупов, нагроможденных вокруг него. Глаза его сверкали, голос был подобен грому. С быстротой молнии он вращал меч, наводя на всех ужас, поражая, нанося раны и убивая наповал всех тех, кто осмеливался напасть на него. Но вот брошенный в него с расстояния 12 шагов дротик тяжело ранил его в левое бедро. Он упал на левое колено и, обратив в сторону врагов свой щит, продолжал размахивать мечом и разил их с нечеловеческим мужеством, словно рыкающий лев, величием души и атлетической фигурой, подобной Геркулесу, окруженному кентаврами. Наконец, пораженный 7 или 8 дротиками, брошенными в него с расстояния 10 шагов и вонзившихся ему в спину, он упал навзничь и успел произнести одно только слово — «Валерия!» И испустил дух. Охваченные удивлением, в безмолвии окружили его римляне, видевшие, как он сражался. От первой до последней минуты он бился, как подобает герою, и погиб смертью героя. Так окончил свою жизнь этот необыкновенный человек, в котором сочетались высокие качества души, незаурядный ум, неукротимая отвага, необычайное мужество и глубокая мудрость — все качества, необходимые для того, чтобы он мог стать одним из наиболее прославленных полководцев, деяния которого история передавала бы из поколения в поколение. 2 часа спустя римляне ушли в свой лагерь. Мрачная тишина, царившая на поле битвы, озаряемым печальным лунным светом, нарушалась только стонами раненых и умирающих, лежавших вперемешку с мертвецами. По этой равнине бродила какая-то тень, с трудом пробираясь среди бездыханных тел, которыми было усеяно поле. Медленно и осторожно продвигалась она к тому месту, где дольше всего шел ожесточенный бой. Когда на нее падал лунный свет, тень искрилась ярким блеском. Это был воин, шлем и доспехи которого блестели под лучом луны. То был, наверное, гладиатор или римлянин, движимый великодушным намерением посетить в такой поздний час эту мрачную пустыню. Воин долго бродил по полю, пока не дошел до того места, где было нагромождено больше всего трупов, и где пал Спартак. Здесь воин остановился. Он был мал ростом, но отличался стройностью. Склонив голову, он рассматривал одно за другим бездыханные тела, пока, наконец, разыскал труп предводителя гладиаторов и опустился перед ним на колени, не без труда подняв его белокурую голову. Он, как к изголовью, прислонил ее к трупу одного из римских центурионов, которого поразил своей рукой Спартак. Лунное сияние осветило покрытое смертной бледностью лицо гладиатора, такое же прекрасное, как и в жизни. И маленький солдат, по лицу которого лились горячие слезы, с громкими рыданиями, прильнув устами к безжизненному лицу, покрывал его трогательными нежными поцелуями. Воином этим, как читатели могли уже догадаться, была Мирца. Когда гладиаторы были окончательно разгромлены, и каждый из тех, кто считал, что умирать бесцельно, думал только о собственном спасении, ища его в бегстве, Мирце удалось ускользнуть от тех, кому ее поручил Спартак. Она вернулась на место боя, не надеясь застать в живых ни Спартака, ни Арторикса, но в печальной уверенности, что найдет хотя бы их бездыханные тела и проститься с дорогими ей покойниками. — О, Спартак! Брат мой! — восклицала девушка слабым, дрожащим от рыданий голосом, лаская и целуя лицо Спартака. — Каким довелось мне увидеть тебя! Какое горе! Что сделали они с твоим прекрасным телом? Сколько ран на тебе! Сколько крови! Девушка умолкла. Вдруг раздался стон. Он был слышен отчетливее, чем другие стоны, которые в этой мрачной тишине время от времени доносились до нее. «Неужели я не увижу больше твоего взгляда, так ласково смотревшего на меня? Не увижу больше, любимый брат мой, твоей прекрасной улыбки, сиянием доброты и нежности, озарявшей твое благородное лицо? Не услышу больше твоего звучного голоса, дорогих мне слов, благодарности за мои малые заботы о тебе. О, брат мой, не увижу больше, не услышу! О, Спартак, любимый брат мой!» И душераздирающий плач снова прервал речь Мирцы, которая все обнимала холодный труп своего брата. В эту минуту до ее слуха донесся стон, может быть, более слабый, но протяжнее первого. Девушка не двигалась, она по-прежнему целовала лицо бездыханного Спартака. В третий раз послышался стон, и теперь стонавший произнес какое-то слово. Девушка поднялась, напрягая слух. Она услышала, как кто-то с трудом медленно произнес ее имя. Тогда она вскочила. Дрожь пробежала по всему ее телу, капли холодного пота выступили на лбу, глаза расширились от ужаса, и она громко спросила, сама не зная кого, как будто ее могли тут услышать: «Во имя богов, кто это? Кто зовет меня?» Ответа не последовало. Мирца замерла неподвижно, взор ее остановился, точно она окаменела. «Мирца! Родная моя! Мирца!» — отчетливо произнес на этот раз умирающий. «А, что же это?» — радостно вскрикнула девушка. «Неужели это ты, Арторикс?» Перескакивая через трупы, она подбежала к тому месту, где лежал, утопая в своей собственной крови, Арторикс. Лицо его было бледное и холодное. Время от времени он медленно открывал веки, уже отягощенные сном смерти. Мирца упала перед ним на колени и, покрывая его лицо поцелуями, кричала прерывающимся голосом: «О, ты жив! Любимый мой, обожаемый Арторикс! Мне, может быть, удастся спасти тебя, и я согрею тебя своим дыханием, перевяжу твои раны, перенесу в безопасное место.